У мальчика никак не получался этот звук. Вернее, когда он вылезал из-под крупа лошади, у него этот звук кое-как получался, а под лошадью он как-то сбивался. «Вот так надо!» Вдруг не выдержал Жора Куркулия и без всякого приглашения выскочил и, топоча своими толстенькими ногами, довольно точно изобразил галопирующую лошадь. Этот звук, издаваемый ногами Жоры, очень понравился Евгению Дмитриевичу. Он пытался заставить мальчика, игравшего задние ноги лошади, перенять этот звук, но тот никак не мог его перенять. После каждой его попытки Жора выходил и точным топотанием изображал галоп. При этом он, подобно чечеточникам, сам прислушивался к мелодии топота и призывал этого мальчика прислушаться и перенять. У мальчика получалось гораздо хуже, и Евгений Дмитриевич поставил Жору на его место. Иногда перед репетицией или после Евгений Дмитриевич снова возвращался к самогонному аппарату и спрашивал про разные фрукты, из которых готовят водку. Чик, умирая от внутреннего смеха, слушал этот мирный разговор большого и маленького. Он очень сожалел, что не может при этом перемигиваться с Севой. Так было бы гораздо интересней. Остальные ребята все принимали за чистую монету и уныло дожидались, когда Евгений Дмитриевич окончит этот скучный разговор. Чика особенно смешило, что Евгений Дмитриевич, стараясь скрыть от Жоры удовольствие, которое он получает от своих расспросов, напускал на себя угрюмство. Как будто бы просто интересуется жизнью и обычаями местных народов. Но Чик теперь точно знал. Любит Евгений Дмитриевич это дело. Иногда Евгений Дмитриевич, как бы очнувшись, раздраженно прерывал Жору. «Ладно, хватит. Что ты завел? Грушевое, тутовое? По местам. Начинаем». «Нет, я так просто...» Краснея и лукаво беря на себя вину, отвечал Жора. «Сами варим. По-домашнему. По-селенски». «Ты все еще школьник?» — кликотнув, прерывал его Евгений Дмитриевич. «Не надо об этом». На одной из следующих репетиций вдруг из-под задней части лошадиного брюха, без всякой на то причины, Куркулия издал радостное ржание. «Ты смотри, как обнаглел!» — удивился Чик. «Оказывается, люди из долинных деревень — это совсем не то, что горцы. А я путал, как дурак. Думал, там деревня и здесь деревня. Горцы — это совсем другое. Нет, Жора не горец». А Евгения Дмитриевича это ржание привело в восторг. Он немедленно извлек Жору из-под лошади и заставил его несколько раз заржать. Особенно понравилось Евгению Дмитриевичу, что ржание его кончалось храпцем и в самом деле очень похожим на звук, которым лошадь заканчивает ржание. «Все понимает, чертенок!» — повторял Евгений Дмитриевич, с наслаждением слушая Жору. Разумеется, он тут же стал требовать от мальчика, игравшего передние ноги лошади, чтобы тот перенял это ржание. После нескольких унылых попыток этого мальчика, видимо, сразу же ошеломленного предательским ржанием задней части лошади, Евгений Дмитриевич махнул на него рукой и поставил Жору Куркулия на его место. Хотя толстые ноги Жоры больше подходили к задним ногам лошади, пришлось пожертвовать этим небольшим правдоподобием ради правильного расположения источника ржания. Репетиции продолжались. Чик все еще продолжал придавать исключительное значение своей громогласности, которую с некоторой натяжкой можно было отнести за счет нахрапистости балды. Чик чувствовал бездарность своего исполнения, но не замечал, как эта бездарность постепенно переходит в недобросовестность. Он совсем не повторял дома свой текст. Однажды, когда он, забыв строчку, споткнулся, вдруг лошадь обернулась в его сторону и протянула: «Попляши-ка ты под нашу балалайку!» Все рассмеялись, а Евгений Дмитриевич сказал: «Хм, тебе бы цены не было, Куркулия, если бы ты избавился от акцента». Иногда Жора подсказывал и другим ребятам. Видно, он всю сказку выучил наизусть. Однажды Чик на своей улице играл с ребятами в футбол. И вдруг со стороны школы мчится Жора Куркулия. Он бежал и на ходу делал какие-то знаки руками, явно имевшие отношение к Чику. Сердце у Чика ёкнуло. Ему давно было пора идти на репетицию, а он спутал дни недели и думал, что надо идти туда завтра. Жора Куркулия приближался, жестами выражая великое недоумение по поводу того, что случилось. Было ужасно неприятно видеть его приближение. И Чик вдруг вспомнил, что точно так же ему однажды было неприятно видеть приближение старушенца и библиотекарши. «Но где эта старушенция и где Жора Куркулия?» Он стал вспоминать случай с библиотекаршей, чтобы понять, что их соединяет, одновременно чувствуя всю глупую неуместность этого воспоминания.